Говорили ли они о Тоби во время таких встреч? Существовал лишь один способ это выяснить. Я пересекла комнату и села рядом с Ксандром. Но он был до того поглощен размышлениями, что даже меня не заметил. Только крутил квадратики. Вперед-назад. Вперед-назад. «Ксандр?» Он посмотрел на меня и моргнул. «Эйвери, какой приятный и действительно внезапный сюрприз!» Правой рукой он потянулся к записной книжке, лежавшей по соседству с изобретением, и захлопнул ее. Судя по всему, Ксандр Хоторн тоже что-то задумал. «Совсем как я. Можно у тебя кое-что спросить?» «Пока не знаю», — ответил он. «Ты не планируешь поделиться своими яствами?» Я посмотрела на круассан и печенье, лежавшие на моем подносе, и подвинула ему последнее. «Что ты знаешь о дяде Тоби?» «А что тебя интересует?» Ксандр откусил от печенья и поморщился. «Это что, сушёная клюква? И какому извращенцу пришло в голову мешать ириски с клюквой?» «Мне просто любопытно», — пояснила я. «Сама знаешь, что про любопытных говорят», — беспечно парировал Ксандр, откусив еще один внушительный кусок. «Любопытство сгубило... Бэкс». Он проглотил печенье, и лицо его озарилось. Я проследила за его взглядом, устремленным на Ребекку Лафлин. Она стояла прямо за мной с подносом в руках и, как всегда, невероятно напоминала принцессу из сказки. Волосы у нее были алые, точно пламя, а глаза поразительно широко посаженными. Виноватый вид, точно она совершила страшный грех. Будто, прочитав мои мысли, Ребекка потупила взгляд. Я чувствовала, что она изо всех сил старается на меня не смотреть. «Я подумала, может, тебе потребуется помощь?» — робко сказала она, глядя на Ксандра. «С этой штукой?» — перебил ее Ксандр, подавшись вперед. Я сощурилась, покосившись на младшего Хоторна. И записную книжку, которую он закрыл сразу же, как меня увидел. «Что еще за штука?» — с подозрением спросила я. «Я, пожалуй, пойду», — прозвучал сзади голос Ребекки. «Нет уж, садись и слушай мои жалобы на сушеную клюкву», — возразил Ксандр. Выдержав паузу, Ребекка все-таки села, оставив пустой стул между собой и мной. Ее ясные зеленые глаза задержались на мне. «Эйвери», — она снова потупила взгляд, — «хочу перед тобой извиниться». Во время нашей прошлой беседы Ребекка призналась, что покрывала Скай Хоторн, замыслившую меня убить. «Не стоит», — сказала я, но в голос мой прокралось напряжение. Умом я понимала, что Ребекка всю жизнь прожила в тени сестры, что смерть Эмили раздавила ее. Что она не стала рассказывать мне о замыслах Скай, потому что решила, что таков ее долг перед погибшей сестрой. Как бы дико это ни звучало. Но если взглянуть на эту историю без сантиментов, я чуть с жизнью не распрощалась. «Ты же позабыла все эти мелкие обиды, правда?» — спросила Тея Калигарис, опустившись на свободное место между мной и Ребеккой. «Мелкие обиды?» — повторила я. «Между прочим, именно из-за Теи. Мой первый выход в техасское общество состоялся в наряде, напомнившим всем о погибшей девушке. Ты в своем уме? Из-за Ребекки меня едва не прикончили». «Что я могу сказать?» Тея погладила Ребекку по руке. «Мы, девчонки, непростые». В этих словах, да и в прикосновении, чувствовался потайной смысл. Ребекка посмотрела на Тею, на их соприкоснувшиеся руки, сжала ладонь в кулак и переложила себе на колени. Еще долгих 3 секунды Тея испытующе смотрела на Ребекку, а потом снова воззрилась на меня. «А вообще я думала, что у нас тут будет личная встреча», — нагло заявила она. «Личная, значит. С участием Ребекки, Теи, Ксандра, ребят, которые, насколько я помнила, раньше почти не общались по причинам, обозначенным Ксандром как несчастная любовь, иллюзия отношений и трагедия». «Кажется, я чего-то не знаю», — в лоб спросила я Ксандра. «Еще бы, записная книжка, отказ отвечать на вопрос о Тоби, загадочная штука, с которой ему хотела помочь Ребекка». А теперь еще и Тея. Ксандр ловко ушел от ответа, запихнув себе в рот остаток печенья. «И все-таки», — упрямо произнесла я, пока он дожевывал. «У Эмили в пятницу день рождения», — внезапно сказала Ребекка. Голос у нее был тихий, но эта новость будто мгновенно выкачала кислород из всей комнаты. «Будет благотворительный вечер памяти», — добавила Тея, смерив меня взглядом. «И мы с Ксандром и Ребеккой хотели обговорить на этой личной встрече кое-какие планы». Ее слова не вызвали у меня особого доверия, но я четко поняла — пора уходить. Глава 6. Разговор с Ксандром ничего не дал. Я переворошила все материалы о том пожаре. Что делать дальше? — думала я, шагая по длинному коридору к своему шкафчику. «Поговорить с кем-то, кто знал Тоби?» Скай сразу можно вычеркнуть из этого списка. По понятным причинам. Заре я тоже не доверяла. Кто остается? Может, Нэш? Когда Тоби пропал, ему было 5 лет. Прабабушка. Возможно, Лафлины. Бабушка и дедушка Ребекки вот уже много лет следили за порядком в поместье Хоторнов. А с кем, интересно, общается Джеймсон? И какую зацепку нашел? Я в отчаянии вытащила из кармана телефон и набрала сообщение Макс. Ответа я особо не ждала, потому что мою лучшую подругу лишили всех гаджетов в наказание. Это случилось после того, как на меня свалилось богатство, а заодно и внимание прессы, разрушившее ее жизнь. И хотя мне было совестно, что моя нежданная слава так сильно ударила по Макс, когда я ей написала, на душе стало полегче. Я попыталась представить, что бы подруга сказала мне, будь она рядом. Но на ум пришло только несколько выдуманных ругательств и строгий наказ не убиться. Я остановилась у шкафчика и услышала, как шепчутся девчонки неподалеку. «Видела новости о ее отце?» Стиснув зубы, я постаралась отвлечься от этих сплетен. Открыла шкафчик, и на меня тут же уставился с фотографии сам Рики Грэмс. Снимок, по всей видимости, вырезали из газеты, потому что сверху темнел заголовок. «Я просто хочу пообщаться с дочкой». Я не на шутку разозлилась. На то, что мой нерадивый папаша осмелился разговаривать с прессой. На то, что кто-то приклеил эту статью к дверце моего шкафчика. Я огляделась в надежде, что злоумышленник выдаст себя. Шкафчики в Heights Country Day были деревянными и без замков. А все потому, что такие люди, как мы, не крадут. Зачем охранные меры, если здесь учится только элита? Макс назвала бы такой подход долботяпством. Получалось, что доступ к моему шкафчику был у любого. Вот только никто в коридоре за моей реакцией не следил. Я отвернулась, чтобы отодрать фотографию, и только тут заметила, что злоумышленник не только приклеил ее к дверце, но и украсил нижнюю часть шкафчика обрезками кроваво-красной бумаги. «Нет, это не обрезки», — поняла я, подняв один. «А комментарии? Последние 3 недели я специально не заходила в сеть, чтобы только не знакомиться с тем, что обо мне думают интернет-комментаторы».